Приложение. Как создавался сериал «17 мгновений весны»? Анекдот. Штирлиц ехал по дороге. Спустя некоторое время он съехал на обочину, выключил двигатель и уснул. Голос за кадром. Сработает годами тренированная привычка. Через 20 минут он проснется и погонит еще один старенький «Мерседес» на родину. История создания сериала «17 мгновений весны» обросла множеством мифов и легенд. Например, многие считают, что инициатором съемки выступил сам КГБ. На Лубянке решили создать культовый фильм про чекистов. На самом деле картина могла бы стать обычным советским фильмом про разведчиков, которые в Советском Союзе снимали регулярно, и через несколько лет после премьеры про нее забыли бы, как это произошло с множеством других лент. Хотя и в них была великолепная игра актеров, да и противник был изображен не таким глупым. Почему же большинство зрителей старшего поколения помнят только три картины «17 мгновений весны», «Щит и меч» и «Мертвый сезон»? Одна из причин — в них изображены живые люди с яркими характерами.